Все ему было противно, и Бретель, и дурацкая нежность Жозефины, и муж. В одном из землячеств Бретель разыскал контролера метро Обри. Этот урод был обозлен. «Слушай, Обри, надо убрать предателя». Обри обрадовался. Он давно ждал случая, чтобы показать свою храбрость. Только раз ему дали поручение, да и то прескверное. На авеню Ваграм он избил девушку, продававшую юманите. «Я вас слушаю, начальник. Надо убрать латника Грине. И без огласки. Потом ты подкинешь вот это». Бретель вынул из бумажника билет коммунистической партии. Обри пролепетал: «Все будет сделано, начальник». Придя домой, Бретель не прочитал писем, не отвечал на вопросы жены. Едва шевеля тонкими губами, он молился: «Жаль, Грине, но что тут поделаешь, новую главу пишут на чистой странице. Возьмет такой Грине и после трех пиконов все выболтает. Конечно, он честный человек, но дурак. Я латник. Для таких уготован рай. А что ждет Бретеля? Он много взял на себя, с него много взыщется». И еще раз прочитав заупокойную молитву, Бретель сказал жене: «Грине я не знал. Понимаешь?» Жена вытерла руки о передник, она готовила любимое лакомство Бретеля — безе. Взглянула на мужа и взвизгнула: «Изверг!» Он ничего не ответил. По топкой тропинке Грине пробирался от станции Верней к бывшему охотничьему павильону. После долгого ненастья выпал первый теплый день, и Грине подумал: «Скоро Пасха». Выйдя на поляну, он расстегнул пальто, припекало. Под деревьями зеленели острые листья ландышей, через месяц сюда понаедут парижане. Обычно картины мирной жизни вызывали в Грине досаду. Сам того не сознавая, он завидовал беспечности других. Но сейчас, умиленный солнцем и весенней суматохой леса, он с нежностью подумал о парочках, которые приедут на эту поляну за ландышами. Куда теперь пошлет его Бретель? На испанскую границу? В Британь? С ранней молодости Грине привык к странствиям, к духоте дымного вагона, к холоду и зевоте узловых станций, к еде за общим столом в третьеразрядных гостиницах, где коммивояжеры рассказывают друг другу надоевшие всем анекдоты, к ночам в нетопленной комнате с просаленными перинами и солеографиями на пятнистых стенах. Он не любил передвижений, но с трудом представлял себе оседлую жизнь. Прежняя профессия помогала ему выполнять рискованные поручения Бретеля. Когда он исчезал на неделю, хозяйка гостиницы не удивлялась. Францию он знал как свою улицу. Повсюду у него были любимые резиденции, друзья-кабачики, связи в полиции. Последние 4 месяца он сидел без дела. Письмо Обри не обрадовало и не огорчило его. Он равнодушно засунул в портфель НССР и фляжку с коньяком, а в брючный карман — револьвер. Хозяйке он сказал: «Еду в Аннеси с аппаратами». Сказал и подумал: протезы или бомбы, не все ли равно? То, что 2 года тому назад казалось ему вспышкой гнева, азартной игрой, романтикой, стало работой. Он выполнял ее исправно, но без страсти. Апрельский полдень, блики солнца, переполох птиц разнежили Грине. Он думал не о верных, но о дочери содержателя гостиницы в Аннеси, кудрявой Люлю. Не случайно он ответил хозяйке: «В Аннеси». Мечтал и проговорился: «Хорошо бы бросить все, жениться на Люлю и открыть кафе или гостиницу». Мечты. Грине не был бережлив. Наградные, полученные от Бретеля, ушли на костюмы да на подарки той же Люлю. Обри уже ждал его. Охотничьим павильоном называли полуразрушенную беседку среди ольхи, с белеными стенами и с царапанными влюбленными, которые оставляли на них имена и даты. Фабри сидел на каменной скамейке, подставляя солнце то один бок, то другой.